Она остановилась перед ним, кутаясь в меха. — На колени! — приказал Бенедикт. Она колебалась. — Ну! — хлестнул его голос. — Ну, черт побери! Руби опустилась перед ним на колени, а он выпрямился. Она стояла перед ним в покорной позе, склонив голову. Золотые волосы упали на лицо. — Ну, давай! — насмехаясь, произнес он. — Проси у меня прощения! Она медленно подняла голову и посмотрела ему в лицо. Негромко заговорила. — Трейси сегодня в 5:30 выехала в Картридж-Бэй. Выражение лица Бенедикта изменилось. Она выехала 4 часа назад, теперь она уже на полпути. Он смотрел на нее, раскрыв губы, красные, мягкие, слабые. — Она едет к Джонни, — продолжал Руби. — Она все знает об установке на зимородке, знает о большом голубом алмазе. Он начал недоверчиво качать головой. — К утру Джонни тоже будет знать. Так что, дорогой мой, ты опять проиграл, не так ли? Тебе его никогда не победить, Бенедикт. Ну как, дорогуша? В голосе ее звучало торжество. — Ты? — прохрипел он. — Ты? И она рассмеялась, кивая в знак согласия, не способная из-за смеха говорить. Бенедикт неуклюже наклонился, протянув руки к ее горлу. Она упала, он на нее. Смех ее захлебнулся. Они покатились по полу. Бенедикт сжимал горло Руби, крича от ярости и отчаяния. Она била его длинными ногами, царапала лицо, сражалась с силой загнанного животного. Неожиданно они подались назад, и Бенедикт с размаху ударился головой о ножку стола. Он разжал руки, Руби вырвалась, шумно дыша, откатилась от него, одним гибким движением встала на ноги. Воротник норковой шубы был разорван, спутанные волосы свисали на лицо. Бенедикт, держась за стол, встал на колени. Он по-прежнему кричал, испуская яростные и бессвязные звуки, а Руби повернулась и устремилась к выходу. Ослепленная собственным гневом, задыхаясь, она дергала ручку двери. Бенедикт схватил со стола ружье. Не поднимаясь с колен, он прицелился. Отдача причинила Бенедикту боль. Выстрел громко прозвучал в закрытой комнате. Длинный язык желтого пламени осветил сцену, как вспышка фотографа. Тяжелый заряд ударил. На таком расстоянии он пробил Руби спину и таз, образовав огромное отверстие. Разорвал живот, развернув ее у стены. Она соскользнула вниз и осталась сидеть, глядя на него через изрешеченную норку. Пока она падала, Бенедикт опускал ружье и теперь выстрелил из другого ствола. Снова короткий гром и желтое пламя. С еще более близкого расстояния, чем первый, второй выстрел поразил ее в прекрасное золотое лицо. Бенедикт стоял в гараже, прижавшись лбом к холодному металлу Роллс-Ройса. Он все еще держал в руках дробовик, карманы были набиты патронами, которые он подобрал с пола перед тем, как выйти из кабинета. Он сильно дрожал, как в лихорадке. «Нет», — простонал он, опираясь на большую машину, — повторяя это отрицание снова и снова. Неожиданно его вырвало. Он вспомнил, какую учинил бойню. Его рвало смесью коньяка и ужаса. Он побледнел и ослаб, но почувствовал себя лучше. Через открытое окно бросил ружье на заднее сиденье, сам расположился на месте шофера.